Глава 26. «Я в туалет», — предупреждаю тихо Риту, кладу телефон в сумку и поднимаюсь. «С тобой сходить?» «Нет, не могу я рядом с ним быть. Дышать тяжело». Иду через зал, чувствуя давление между лопатками. Проходя мимо столика, где до этого сидел Егор, замечаю, с каким любопытством на меня смотрят те три девицы. «К черту все! Сейчас напишу Рите, что за стол не вернусь, а такси дождусь на улице». Закрываюсь в кабинке туалета и, сложив руки на груди, смотрю пустым взглядом в стену над унитазом. Не отпускает. Болит там, где бьется сердце. Хотя болеть не должно, потому что он мне никто. Эпизод в жизни, который нужно побыстрее выбросить из головы. Остужаю руки в холодной воде и прикладываю их к горящим щекам и шее. Нездоровая краснота спадает, дыхание восстанавливается. Послав своему отражению ободряющую улыбку, открываю дверь и буквально впечатываюсь в грудь Егора. «Ну, наконец-то!» — хрипит он, заталкивая меня обратно. Осевшие в груди злость и ревность мгновенно взвиваются и захлестывают меня с головой. Перед глазами встает красная пелена. Сцепив зубы, бью его своей сумочкой. По рукам, груди, плечам. Вкладываю в удары все, что скопилось у меня внутри. Ярость, ненависть, ревность, обида за то, что неделю не звонил, не писал и не искал со мной встреч, и серую тоску, что ела меня все это время. Меня трясет от диких эмоций, среди которых прячется постыдная радость. Закрыв дверь на защелку, он хватает меня руками и усаживает на раковину. Выдергивает сумку и бросает ее под ноги. А потом, намотав волосы на кулак, отводит мою голову назад и вгрызается поцелуем. Царапает губы щетиной, кусает и жестко таранит языком. Я хватаюсь за черную ткань рубашки, тяну так, что две пуговицы расстегиваются. Царапаю ногтями плечи, шею, кожу головы и отвечаю со всем пылом и страстью. «Ко мне поедем сегодня», отстранившись, ставит перед фактом. Дышит тяжело, смотрит диким взглядом. «Меня муж дома ждет, но я послушно киваю. Я поеду с ним, куда скажет, поеду. Лишь бы он с теми девками не ездил. Сейчас я выйду на улицу, через 5 минут выйдешь ты, поняла?» «Да». «Моя машина в самом дальнем ряду на парковке». «Хорошо». Еще раз поцеловав, он уходит. Я, закрыв глаза, жадно дышу. Пожалуй, впервые полноценно за сегодняшний вечер. Вмиг забыв о решении больше никогда и ни за что, еле выжидаю 5 минут и, выскользнув из кабинки туалета, быстро шагаю к выходу. Выхожу на улицу, иду вдоль здания и сворачиваю за угол к парковке. В дальнем ряду тут же мигают фары. Лавируя между машин, добегаю до джипа Егора и, быстро оглянувшись, сажусь на переднее пассажирское сиденье. Внедорожник сразу трогается и, сдав назад, разворачивается и выезжает со стоянки. Я трясусь, как осиновый лист. Прижав сумку к груди, сижу, не шевелясь. Егор ведет уверенно, расслабленно откинувшись в кресле, держит руль одной рукой, вторая покоится на рычаге коробки передач. Пока мы едем, я решаю написать Рите, что уехала домой. Вряд ли она поверит, учитывая, что исчезли мы с Егором одновременно, но с этим я разберусь позже. «Как дела, киса?» — спрашивает он, а в голосе снова усмешка. «Все хорошо, а у тебя?» «И у меня. Скучала?» «А ты?» — скинув подбородок, поворачиваюсь к нему. «Истосковался весь», — тихо смеется он. «Так истосковался, что пошел в клуб развеять тоску с девками». Сдержанно выдохнув, отворачиваюсь к окну. «Он может менять любовниц хоть каждый день. Я не имею права и слова на это сказать. И неважно, что чувствую при этом. Он тоже думает, что я с мужем сплю. И его все устраивает. «Вообще, я не собиралась больше с тобой встречаться», — говорю честно. «А сегодня что? Передумала?» «А сегодня передумала». «И почему же?» «По Ваське скучаю. И по члену его тоже. Но об этом я решаю умолчать». «Да ладно», — продолжает смеяться. «Материнский инстинкт проснулся. Вспомнила, что у нас с тобой общий ребенок?» Закусив губы, чтобы не рассмеяться, опускаю голову. Пропадаю я. Влюбляюсь по уши. И так страшно становится от этого, что по телу озноб проходит. Влюбиться замужней женщине не в мужа — это всегда трагедия. Анна Каренина, госпожа Бовари, ни одного позитивного примера. Припарковав джип во дворе дома, Егор обходит его и, открыв дверь, подает мне руку. Я вкладываю в нее свою ладонь и, пропустив от этого прикосновения через себя электрический разряд, иду за ним. В лифте он меня обнимает. Словно чувствуя мое состояние, прижимает к своей груди и целует волосы. А едва мы оказываемся в квартире, он сразу начинает меня раздевать. «Ты не звонил мне?» — говорю зачем-то. «Хочу знать, почему». «Ты ждала?» «Ждала», — отзываюсь эхом. «Не хотел мешать семейной идиллии», — отвечает он, разворачивая меня к себе спиной и расстегивая молнию платья. «А сейчас что?» «А сейчас похуй. Буду трахать тебя наравне с ним». Звучит цинично и неоднозначно, но я решаю не обижаться. Развернув меня обратно, он обхватывает руками мое лицо и целует. Неторопливо, глубоко и влажно. Спустив платье с плеч на пояс, я встаю на цыпочки и скольжу руками за его шею. «Егор», — шепчу в губы. «Егор, мне хорошо с тобой». Тело рядом с ним плавится. Между ног все тянет, а в груди столько нежности, что хочется плакать и, глядя в глаза ему, признаваться. Рассказать, что думаю о нем постоянно, что снится мне, что с мужем не могу теперь. Но нужны ли ему эти слова? Он меня трахать хочет только и всего. Глядя в мое лицо, он тяжело дышит и молчит. Хмурится, словно недоволен чем-то. Сжимает мои щеки до легкой боли. А потом, подхватив на руки, тащит в спальню. Грубо срывает платье и резким движением стягивает стринги. Я стою перед ним голая, в то время, когда он полностью одет. Снова обхватив мое лицо пальцами, шепчет в губы. «Лучше, чем с мужем, а, Вика?» Я тону в диких болотных глазах. Наполняя легкие терпким мужским запахом, смиренно киваю. «Да, лучше. Там и сравнивать не с чем. В постели с мужем я чувствую себя попрошайкой, а с Егором мы берем и отдаем друг другу по максимуму. Любим, как в последний раз». Толкнув меня на кровать, он подходит, опускается на колени и, подтянув меня за бедра, разводит ноги в стороны. Я ошарашенно за ним наблюдаю. Что он задумал? Неужели... «Егор!» — зову тревожно. «Я не хочу! Я это не люблю!» Однажды, в самом начале семейной жизни, Костя несколько раз пытался сделать мне куни. Мне не зашло. Совсем. Не потому, что он плохо старался, а потому что для этого вида ласк нужно уметь отключать голову, думать только о себе и своем удовольствии. У меня ни разу не получилось. «Муж не лижет тебе?» «Нет». «Не хочет или не умеет?» Глядя на меня оттуда, он интимно улыбается, а затем, не прерывая зрительного контакта, высовывает язык и проводит им по моим губкам. Меня подбрасывает на месте. Стискивая бедра, пытаюсь отползти подальше. Слишком острые ощущения, как по оголенным нервам. Егор плотоядно усмехается, рывком возвращает меня на место и повторяет. Результат тот же, как удар током. «Расслабься, киса. Я так отлежу, что ты в жизни этого не забудешь».